Книга вторая. Развитие. Глава 1. Картадон был сильнейшим демоном на своих землях. Под его рукой находилась целый город, где жизнь шла размеренно и спокойно. Город хоть и был небольшим, всего с десяток тысяч демонов, но был весьма процветающим, где еды хватало на всех. Да, иногда случались конфликты с соседями, но он всегда выходил победителем. Ему крупно повезло в жизни, будучи зачатым кем-то сильным, возможно даже высшим демоном. Дважды повезло, когда он случайно нашел магические растения, изучая дальние территории своего региона. Тогда-то и началась его дорога к власти. Сперва было сложно, ему приходилось сражаться за крохи еды и подолгу медитировать, впитывая энергию мира. Но уже тогда было заметно, насколько он крупнее и умнее своих сверстников. В третий раз ему повезло, когда он смог обокрасть один из караванов, что курсировали от города к городу. Придумав хитрый план, он замаскировался в одной из кислотных луж, взяв в зубы трубочку для дыхания, а в нудный момент зацепился за дно телеги и так там и висел, пока караван не встал на ночевку. Заранее продумав все детали лана, он не только смог незаметно повиснуть на одной из телег, но и ловко отвлек охрану, пойманным заранее зверьком, которому в нужный момент развязал пасть и отбросил подальше. Когда охрана среагировала на шум, а затем и вовсе начала пытаться поймать бесплатную еду, Картадон выкрал из телеги иномирные, магические источники и немного мяса, после чего закопался в землю под той же телегой и дождался, пока караван уедет. Спустя примерно 2 десятка дней он вернулся в свой город, будучи уже весьма сильным демоном. Далее смог попасть в гвардию прошлого правителя и, совершив еще с десяток краж и грабежей, умудрился таки коварно убить прошлого главу, подкупив нужных демонов, чтобы те наложили на него нужные заклинания, а также ослабили через еду правителя. Он пробрался в покой правителя, где просто зарезал того во сне. Зарезал и сожрал его источник, став еще на ступень сильнее всех вокруг. Сейчас, на многие недели пути вокруг, не было никого равного по силе Картадону. Он был не только силен физически и имел рост под 2,5 метра, но и на должном уровне освоил магию огня, хотя последнее, в его случае было и не обязательно. От отца, которого он, как и практически все демоны, не знали, ему досталась прочнейшая кожа, физическая сила и правильное, симметричное тело. От матери суккубы, которую изнасиловал его папаша, он перенял адаптивность, что и помогла не раствориться в кислотной луже. Самое интересное в жизни Картадона случилось 23 года назад, когда маленькое племя гоблинов пришло в его город для торговли. Племена эти чаще всего были оседлыми, но если заканчивалась еда или приходило слишком сильное орудие бездны, то они легко снимались с насиженного места и отправлялись на поиски новой стоянки. Эти твари не селились вместе с демонами и всегда держались особняком, но при этом с удовольствием торговали со всеми, с кем могли, а иногда соглашались выполнять мелкие поручения. В один из дней к Картадону пришло несколько гоблинов с предложением торговли. Они предложили поставлять на постоянной основе мясо и плоды из человеческого мира. Взять их в плен и пытками выяснить место врат рая не представлялось возможным. Всем было известно, что гоблины, почти невосприимчивы к боли и до самой смерти не выдадут своих тайн. Такое предложение означало, что им удалось найти природные, а главное, постоянные врата, а это самая настоящая золотая жила. Гоблины давно научились приручать многих созданий бездны, например, диких волколаков или же скальных восьминогов, что в свою очередь укращало добычу ресурсов в другом мире. Более того, их шаманы, если находили места, где грани мира достаточно истончились, могли пробить врата на ту сторону, истратив при этом кучу энергии. Среди демонов также были специалисты, которые открывали врата, но таких специалистов было по кольцам одного рога сосчитать, а уж сколько стоили их услуги, и подумать страшно. Такого удовольствия Картадон пока что позволить себе не мог. Гоблины 20 лет исправно таскали ему всякое разное на продажу, по сравнительно низким ценам, отчего Картадон смог взойти на еще одну ступень развития, и у него появился довольно большой источник, а пламя приобрело новую силу. Как он только не пытался проследить, где же находятся врата, но все было тщетно. Гоблинские шаманы всегда, заранее, засекали слежку и уводили в неверном направлении, да так, что даже примерную сторону не узнать. Что-то из товаров оседало в городе, например, мясо или плоды, но некоторую, особо ценную часть, можно было отправить и в город покрупнее, чтобы перепродать подороже. Так, совсем недавно, У него скопилась приличная сумма, которую он решил вложить в дело, а именно, купить редкий артефакт, пара маленьких кинжалов, что привязывалось через кровь и заклинание к владельцу. Но главную особенность этой привязки давало то, что никто не мог узнать о связи между кинжалами и их владельцем, а вот владелец мог чувствовать, где они находятся. После пары месяцев тренировок можно было ощутить не только направление, но и примерное расстояние. В один из дней, когда к Картадону вновь прибыли гоблины для торговли, он специально оставил на виду эти кинжалы, которые положил в очень дорогую коробочку. Последняя лежала в углу комнаты, будто случайно оставленная открытой. Когда один из гоблинов спросил, что это за кинжалы, Картадон махнул на них рукой, сказав, что в нашем мире они абсолютный хлам, но в мире людей они напитываются их магией и превращаются в удивительные артефакты. Но сам Картадон не ходит в человеческие миры, а потому толку от них нет. «Так может ты нам их обменяешь, ну скажем на большое ведро мяса?» — спросил главный гоблин. «Хаем, боюсь продешевить», — притворился Картадон, но вроде бы сыграл правдоподобно. «Сам же сказал, что тебе без надобности, а вот нам как раз пригодятся. Но вдруг кто-то предложит за них больше? Да много ли к тебе еще кто-то ходит с иномерскими товарами?» — усмехнулся тупой гоблин от того, что явно попал в точку, по его мнению. «Тоже верно, но ты посмотри, сколько сама коробочка стоит. Да оставь ее себе, ведро и ни грамма больше, забираю прямо сейчас». «Ладно», — уговорил сраный гоблин. «Надеюсь, в мире человеков ты себе ими хозяйство отрежешь, и в этом их секрет», — заржал Картадон своей шутке. Гоблины могли бы обидеться, если бы это не было нормальным общением среди демонов. Так вот сейчас настал тот момент, когда пора идти и искать врата, что нашли гоблины 20 лет назад. Несколько месяцев Картадон сверял свои ощущения с картой. За это время кинжалы немало пропетляли по ближайшим землям, а затем и вовсе оказались в дальних пустошах, где нет ничего живого и съедобного. Если всего лишь кинжалы проделали такой путь, возможно, передаваясь от одной группы гоблинов другой, то становится понятно, что банально проследить за ними вообще задача нереальная. Было ощущение, что группы гоблинов двигаются по местности абсолютно хаотично, иногда встречаясь в случайных местах для обмена информацией или вещей. Но в конечном итоге кинжалы сперва остановились на долгое время, а затем и вовсе исчезли с его внутреннего радара, далеко в гиблых пустошах. Обычно в таких пустошах лишь голая земля и камень, иногда с лавовыми или кислотными реками и озерами. Иногда встречаются бездонные провалы или наоборот, высокие вулканы. Решив продумать все сразу и подготовиться к походу, Картадон заказал довольно дорогие пилюли. Они помогали находиться в том мире и при этом не страдать от энергетического и физического истощения довольно долго, так как без них всего час-другой, и ты не великий воин, а полудохлый овощ. У гоблинов были свои секреты, ведь он специально узнавал и выяснил, что гоблины эти самые пилюли никогда не закупают. Очень хотелось собрать нормальный отряд сильнейших демонов и пойти добывать себе славу и богатство по ту сторону врат, но не в том мире он рожден. Город, а точнее трон, без присмотра не оставить, как и казну. Тут же разворуют и скажут, что ничего не видели. Но к этому времени он успел найти пару помощников, которые мало того, что безумно его боялись, так еще и находились под магической клятвой. Под клятвой было еще полсотни сильнейших воинов, что охраняли его дворец. Ну, он думал, что дворец, ведь это было самое высокое и красивое здание в городе. С другой стороны, если горожане узнают, что их правитель уехал куда-то надолго, то могут все вместе накинуться на стражу, убить их несмотря на огромные потери, но тем не менее захватить и разграбить дворец. Более того, выбрать сильнейшего и назначить его главным. Картадон в начале своей карьеры нередко доказывал свое право на власть, рубя головы всем желающим попытать счастья. Сейчас же он двигался на песчаных ящерах, стройкой сильнейших из его окружения. Сзади за ними тянулись телеги для будущей добычи, на одной из которых сидел маленький, но очень ушлый бесенок, что смог пробиться в слуги Картадона, буквально по трупам своих конкурентов. Все схватывал на лету и много чего умел, например, ухаживать за животными или готовить еду. В случае чего мог даже заштопать и плотно перевязать рану. За это ему доставались объедки и милость аж от самого правителя. Но самое главное его преимущество в этом походе — в случае большой опасности ему можно подрезать сухожилие на ноге и оставить на растерзание, пока сам будешь убегать. Картадон не сомневался, что самый сильный и все такое, но допускал шанс, что все может пойти не по плану и нужны запасные варианты. Повезло, что не пришлось повторять весь маршрут кинжалов. Он поехал напрямки и значительно сократил путь не на один день. Еще, чуть больше недели, они кружили по примерным координатам, где могли быть врата, куда унесли кинжалы. В конце концов, они добрались до пустынных земель, где все просматривалось на километры вокруг и из крупных объектов был лишь вулкан. Придя к вулкану, им пришлось вступить в бой, ведь туда же, по злому стечению обстоятельств, пришло пару десятков гоблинов. Они хоть и были слабее в разы, но зато подавляли числом. Это их не спасло, они были убиты. При этом, со стороны Картадона, погиб один из его бойцов, а двое оставшихся были довольно сильно ранены. Сам он, как и бесенок, который не участвовал в драке, отделался без физических травм, хоть и был истощен магически. Спустя несколько часов, была найдена натоптанная тропа, что привела Картадона в пещеру, а вот в ней и были те самые врата, что вели к несметным богатствам, и теперь он, правитель немалого города, будет без посредников получать все самое лучшее и станет намного сильнее. Возможно, даже сможет одолеть правителя соседнего, более крупного города и станет править там, собирая дань с более слабых, таких каким он сейчас является, платя ежегодную мзду более сильному. «Я иду первым, вы сразу же за мной, если что, никого не щадите», — биться будто в последний раз, дал он указание перед тем, как пока за свою смелость и силу, первым шагнуть в врата. Оставшаяся пара воинов бесстрашно шагнули за ним, слепо веря в силу своего господина. Лишь бесенок пару раз помялся на месте, его чувства, что не раз подсказывали ему и помогали выжить на суровых улицах, сейчас твердили: на той стороне смерть. Но жить и есть хотелось сильнее, ведь за непослушание его убьют. Правитель убивал и за меньшие. Тяжело вздохнув, он зажмурился и шагнул во врата. Спустя секунду, Картадон оказался по ту сторону и не где-то на просторах другого мира, а в замкнутом помещении, что буквально светилось от пронизывающей его магии. Вокруг него был светящийся цилиндр, а уже после него расходились магические узоры. На потолке было то же самое, что и на полу. Смело шагнув вперед, он попытался пройти через цилиндр, но просто уперся в него лбом. Тут сзади из портала вышли его воины, и в небольшом кругу стало тесно. Воины начали бить кулаками и оружием по цилиндру, но эффекта это не приносило. Они никак не могли проломить непонятную преграду. Вскоре показался и бесенок, но тот сразу отскочил назад, чтобы не мешать своим господам. Если оружие и рога с когтями еще проникали сквозь преграду, то вот плоть никак не хотел покидать пределы круга. После очередной команды, воины прижались к дальней стороне барьера и закрыли щитами, а их господин, накопив маны, атаковал преграду струей чистейшей плазмы. Как итог, все кроме господина получили сильные ожоги и немного обожженные легкие. Не помогли им ни щиты, ни то, что они сбились в кучу и отвернулись. Вся магия господина не покинула пределов круга, начерченного на полу. Так они и бились о стены преграды почти день. Когда же сила и магия иссякли, а они уже бились о врата, что были подернуты мутной пленкой и не хотели никого выпускать назад, появился он. В помещение вошел маленький человек. Сперва он сильно удивился, а затем на его лице растянулась недобрая улыбка. Очень недобрая, можно сказать, кровожадная. Даже глаза на мгновение сверкнули еле заметным, голубоватым светом магии. Всем кроме Картадона стало не по себе. Лишь глава был в ярости и бил по барьеру кулаками без остановки, требуя сейчас же выпустить его, чтобы он смог убить человека, и если выпустить быстро, то человек будет страдать совсем недолго, буквально пару дней. В этот момент лишь бесенок подумал о том, что человек может не понимать их языка, хотя это не имеет никакого значения, ведь судя по его взгляду, скоро их выпотрошат, извлекут источники для своего усиления, а мясо будут прожаривать на вертеле, чтобы позже, в шумной компании рассказывать, как он смог изловить тупых демонов и одного бесенка. Пока господин бился в приступе неконтролируемой ярости, а его воины застыли от ужаса и непонимания, что делать, бесенок молился матери бездне, чтобы та прибрала его к рукам как можно быстрее и безболезненнее. Но если та смилостивится и оставит ему жизнь, то он тут же вернется назад, впишется в первую же заварушку и отдаст рога и душу бездне, как и подобает настоящему демону, в бою. В следующую секунду, человек, не теряя безумной улыбки, поднял руку, в которой была какая-то трубка, что полыхнула совсем слабеньким огнем, да и взрыв не очень громкий, магия была явно слабенькой. Тем не менее Картодон тут же упал на спину, раскинув руки и крылья, насколько позволяло свободное место, а на его лбу начала расти внушительная шишка. Человек посмотрел на свою магическую трубку, что-то удивленно сказав на своем неприятном, певучем языке. Глава 2. В подвал спускался крайне аккуратно, постоянно останавливаясь и прислушиваясь как к звукам, так и к своим ощущениям. Да, сюда прибыли очень сильные демоны, но с места не двигаются. Так я и дошел до нужного помещения, а вот внутри открылась замечательная картина. Трое демонов ломились в стены магического барьера. Один из них был и вовсе гигант, которому я едва ли доставал до пояса. Еще парочка, немного израненных демонов, была позади главного и также билась об барьер, словно муха о стекло, крича что-то на рычаще лающем языке. К этому моменту я знал, что могу свободно перемещаться к порталу и назад. Любые физические предметы проходили отлично, а вот то, что демоны не могли выйти наружу, стало новостью. Тут же приметил, что их оружие и одежда также пересекают стенки барьера. Сразу же сделал вывод, что, если начнут бросаться в меня чем-либо, стоит не тупить, а тут же укорачиваться. А вот подходить на расстояние прямого удара оружия я не собирался. Поняв и осмыслив все это, улыбка против моей воли вылезла на лицо. Смогу ли я убить человека? Скорее всего нет, за всю свою прошлую жизнь не нанес ни одного серьезного увечья, не то чтобы отнять жизнь. Но сейчас передо мной стояло три демонических источника энергии, в пока еще живой и очень непривлекательной обертке. К ним, почему-то, ни жалости, ни сострадания не было. Более того, то внутреннее чувство, которое подсказывало о наличии их в ближайшей округе, стойко шептало, что следует избавиться, как от заразы этого мира, и любые средства хороши. Достав свой пистоль, прицелился прямо в лоб вожака и произвел выстрел. В замкнутом помещении грохнуло так, что в ушах появился звон, а все звуки долетали словно через вату. В будущем стоит это учитывать. Но это не главное, главное то, что лоб глав демона выдержал. Там всего лишь появилась громадная шишка. Демон упал на спину без сознания, а его пасть открылась и даже язык вывалился на бок. Сделав пару шагов в сторону, так чтобы быть поближе к голове и иметь удобный угол стрельбы, перезарядил пистоль и произвел еще один выстрел. «Ладно, посмотрим, ты весь такой прочный или только наружный покров?» С этими словами прицелился в небо и произвел еще один выстрел. «Да что же это такое?» Выругался я, не попав куда хотел. Демону выбил один зуб, попутно разорвав губу. Но следующий выстрел попал куда надо, и дрогнувшее тело обмякло окончательно. Значит, кожа и кости имеют повышенную прочность, так как все остальное явно мягче. Запомним, когда демон окончательно умер, то крылья, что до этого не падали, облокачиваясь на стенки барьера, тут же опали на пол. Значит, в мертвом виде демону все же могут пересекать черту внутреннего круга. Очень удобно, к слову, так их можно убивать по одному и уносить отсюда. Создатели этого места явно подумали идеальный способ фарма. Остается гадать, как настолько умные люди проиграли войну демонам и подобные места теперь заброшены. Перед тем, как утащить тело демона в другое помещение, где я буду его разделывать и изучать, проверил заряд печати. По ощущениям, они смогли истратить около 10% маны, что сейчас наполняло печати. Эту нехватку тут же дополнил из своего накопителя и отправился на выход, вцепившись в крыло руками и упираясь всем телом, чтобы сдвинуть с места очень тяжелую тушу. В дверной проем он также не пролезал волоком. Пришлось то руку перекидывать, то крыло сворачивать, но справился, и вот тело в одном из соседних помещений. Я выбрал то, где был каменный постамент, который подходил как рабочий стол. Спустя десяток минут я побежал на улицу за древесиной и камнями, ведь просто так на стол его было не переложить. Спустя еще 2 часа ругался себе под нос и в принципе от этой затеи, так и не сумев взвалить тело на постамент. Заодно глянул одним глазом на остальных пленников, те при моем виде вздрогнули, но затем сразу же подобрались и сделали грозный вид. Как я вскрывал тело, это вообще отдельная история. Кожа была не то что прочной, а непробиваемой. Пришлось поставить меч у паха и вбивать сверху коротким поленом, до тех пор, пока клинок не вошел в кожу, затем то же самое, но стучал уже не по рукояти, а сбоку по лезвию, чтобы делать разрезы так, в среднем по 5 ударов на сантиметр. Было ощущение, что я не труп вскрываю, а с зубилом и молотком создаю фигуру из камня, настолько было похоже и так же тяжело это действие. Как только кожа была вскрыта, то оказалось, что ребра идут до самого таза, имея посередине пластину шириной в мою ладонь. К огромному облегчению, они не оказались прочнее кожи и отделились от пластины в местах стыков, довольно легко, все тем же методом. Аккуратно вынимая органы, делал заметки и зарисовки на бумаге, как общего строения тела, так и внутреннего. Легкие гораздо более вытянуты, почки крупнее, печень посреди брюшины и также немалого размера. Еще 6 органов я не смог определить. Но самое интересное, это пищеварительная система. Желудок не переходил в кишечник. Кишечника не было как такового. Рядом был еще один орган, соединенный с желудком, даже немного похожий, а затем еще одна трубка назад. Ни мест для дефекации, ни мочевого пузыря не было. А вот органы размножения были на месте, очень даже на месте. То есть туалетов в вашем мире нет, если вы все такие, полушепотом сделал я вывод. Порадовало, что никакой, к примеру, кислоты не было, было пару ведер черной крови и все, даже лимфатической системы не нашел. Последним вырезал источник маны, от него шло всего 7 толстых каналов, по одному в конечности, в спину, грудь и голову. Теперь стало понятно, почему его кожа такая прочная, они доходили до самой кожи, а затем шли тончайшими сосудами по обратной ее поверхности. Видимо, он очень долгое время напитывал ее маной, возможно даже каким-то особым способом, вот она и стала настолько прочной и непробиваемой. Но это для меня, думаю, второй такой же гигант сможет проткнуть соперника своим мечом гораздо легче, чем я. Надо бы, кстати, забрать его оружие, вдруг там металл какой-то особый или вообще магический. Закончил уже ночью, а потому просто отправился спать, оставив все как есть, лишь забрал с собой источник, чтобы впитать его энергию и развиваться самому. Когда быстро перекусил и улегся, то впитал немножко энергии, но ровно столько, чтобы неприятные ощущения лишь немного раздражали, иначе поспать нормально не выйдет, а так и отдохну, и энергия сама во сне пойдет в дело. Какие бы изменения ни произошли без моего контроля, все ровно на пользу и сделает меня капельку сильнее. Проснувшись, немножечко был в шоке. Рядом с демоническим источником валялся язык и кряхтя мелко трясся. Все бы ничего, но рядом с ним была целая лужа из пота, ужина и немного крови, а сам он напоминал эпилептика. Даже не представляю, сколько он так вот валится, не помню момент, когда он пришел ко мне, но сразу же заметил и изменения, он был больше размером, хотя при этом немного исхудал, а в местах суставов не было шерсти, лишь розовая кожа. Недолго думая, применил к нему заклинание исцеления, и его тело тут же расслабленно обмякло, хоть в себя он и не пришел. На всякий случай проверил сердцебиение и дыхание. Все работал, хоть и слишком учащенно для него. В себя он так и не пришел, находясь без сознания. Недолго думая, взял источник в руку и начал впитывать ману, до тех пор, пока не пришлось сжимать зубы от боли. Теперь все это направим на мой источник и его объем. К текущему моменту, я уже научился неплохо ощущать свой источник и мог заниматься его развитием, в фоновом режиме, то есть направлять ману как мне надо, при этом готовить себе завтрак. Когда перекусил на скорую руку, то на десерт достал фрукты из сада. Тут-то Изик и не выдержал, проснувшись, начал требовать поделиться с ним, сам при этом не двигаясь с того места, куда я его переложил. Сперва дал ему кусочек, но вид того, как он трясущимися лапками из последних сил пытается поесть, меня разжалобил, и я начал кормить его самостоятельно. Дальше, зачем-то, сел в позу для медитации, мне показалось это более правильным и удобным. Сейчас, пока энергия из демонического источника не рассеялась в пространстве, надо использовать шанс на полную. Начал с того, что сделал каналы в руках чуточку толще, затем уплотнил и расширил основную точку выхода маны в ладонях. Работу с руками закончил тем, что теперь каналы были и в пальцах, не такие толстые, как в руке, но тем не менее. Затем пришел черед ног, и это было очень долго и весьма неприятно. Весь процесс удивлялся, сколько же энергии в источнике было у этого демона, что мне хватает на столько изменений. Через ноги провел 2 довольно тонких канала с точкой выхода под пяткой. Не знаю еще зачем, но лишним не будет. На этом решил сделать перерыв, а то самочувствие было ужасным. Открыв глаза, Понял, что уже ночь, а я хочу, как есть, так и в туалет. Попытался встать, но ноги настолько затекли, что еще с десяток минут ничего не выходило. Решив использовать новые каналы, пропустил по ним ману и ногам стало немного легче. Возможно, для нормальной напитки стоило бы сделать разветвленную систему, но пока и так сойдет. Оглядевшись вокруг, снова увидел Изика. Эта скотина как-то доползла до меня и также поглотила энергию. Он лежал у моего колена, на котором была рукой с источником. Выглядел он еще ужаснее. Плешей теперь было еще больше, а по его телу можно было изучать строение скелета. Снова потратил исцеление не на себя, а на его, на этот раз положив лемура уже в связанном виде. Запеленал как грудничка и положил подальше. Дождался, когда впитал из накопителя достаточно маны и наложил исцеление уже на себя. В глазах тут же прояснилось, а затекшее и болевшее тело тут же пришло в норму, как пришел и дикий голод. С удивлением отметил, что новые каналы и источник продолжили болеть и жечься, им исцеление не помогло. Чтобы немного размяться, прошелся по территории замка, взяв себе для освещения один из магических факелов Изика за компанию. Сделал круг неспешной походкой и пошел внутрь. На улице все ровно ничего интересно, да и не видно ничего. Вот бы проложить каналы к глазам и получить суперзрение, но нет, так рисковать не буду. Одно дело в конечностях ковыряться, а другое лезть в голову, где мало того, что куча сосудов и нервных окончаний, так еще есть шансы задеть что-то важное в органах чувств. Про мозг и вовсе молчу. Изя, как ты думаешь, может стоит покормить наших гостей, а то мало ли, еще помрут с голоду? После недолгой трели, сделав вид, что понял, ответил: да я понимаю, что иномирные враги, но в данный момент мы кормим не врага, а упаковку для, можно сказать, уже наших источников. Я еще с прошлым не разобрался, а тут еще два будут, и что потом? Внимательно выслушав ответ, взял немного плодов, которыми набил две освободившихся сумки, когда возвращался на лошади из сада и отпарился в подвал. Спустившись вниз, увидел двух демонов, что не оставляли попыток освободиться и лупили руками по барьеру. Было видно, что они очень уставшие и, возможно, не спали все это время в тщетных попытках выбраться. Подойдя поближе, внимательно осмотрел их, что сейчас замерли и не сводили с меня взгляд, заметно увидел следы на полу. Они явно попробовали его на прочность, но, видимо, пришли к выводу, что истощить барьер проще, ведь на полу остались буквально царапины. Постоял, посмотрел, достал из сумки 6 плодов, по 3 на каждого и, не подходя на расстояние удара, начал бросать им еду, отметив, что монструозный меч их главного лежал на том же самом месте, к нему не прикасались. Демоны, вопреки моим ожиданиям, начали уклоняться от плодов или ударами кинжалов, разрубать их на лету, отчего последние или падали чуть позади, или разлетались кусками в стороны. Идиоты, это еда, а не оружие. Пришлось пройтись по кругу, чтобы запинать куски плодов в центр, ведь рано или поздно до них дойдет. Когда зашел сбоку, то сильно удивился, оказывается, с обратной стороны портала спрятался еще один маленький, черненький демоненок, и со стороны входа его было совсем не видно. Подойдя поближе к нему, присел на корточки и протянул последний оставшийся в моих руках фрукт. Тот вошел наполовину через барьер, а маленький бес тут же отодвинулся в панике. Чтобы показать пример, взял и откусил немного фрукта, прожевал и с удовольствием откусил еще, все еще жуя, протянул фрукт снова. Маленький, черненький демоненок с сантиметровыми рожками и красными глазами смотрел на меня не мигая, так и не взяв фрукт. Ничего не оставалось, как аккуратно положить его на пол и уйти по своим делам. Жить захочет, осмелеет и съест, да и голод, как известно, не тетка. Закончив с этим, снова пошел немного набрать энергии и лечь спать. Объема демонического источника мне хватило еще на 3 дня, за которые я развивал канал и сам источник. Помимо этого, раз в день подкармливал демонов, которые все же начали брать еду. Самый мелкий, так и вовсе, по-моему, осмелел и меньше всех меня опался. Один раз даже начал повторять за мной, что меня очень развеселило. Ведь он, судя по всем, не понимал, что именно повторяет, так еще был немного шепелявый. «Напоешь, мелкий», — сказал ему, в очередной раз протягивая фрукт. «Напорешь, шворлыч, демон сраный краткое», — сказал он в ответ, а я аж на задницу присел от хохота. Да, эти слова, скорее всего, чаще всего от меня и слышали, а мелкий запомнил и повторяет зачем-то, с очень серьезным видом. В общем и целом, в тот самый момент, ничего такого не ожидая, было очень смешно. Бесенок сперва испугался моего смеха, но затем также неуверенно улыбнулся, и улыбка его была довольно жуткой. Абсолютно белые зубы и все клыки, ни одного резца. Пока я отвлекся на кормежку и смех, пропустил момент, как та парочка приблизилась. Видимо, решив предпринять попытку моего устранения, чтобы никто больше не подпитывал барьер, они выскочили из-за портала в попытке меня убить. Один хотел схватить за ногу, что по неосторожности проникло на ту сторону кольца, а второй и вовсе решил достать меня хозяйским мечом, что до этого спокойно лежал на полу. Они были очень быстры, но на моей стороне было расстояние. Ногу успел убрать в последний миг, хоть и получил порезы когтями, а вот от меча увернуться не успел, лишь немного довернуть корпус и лезвие прошил не грудь, а левую руку, который, зачем-то еще схватился за пронзивший ее меч. В этот момент я уже доставал правый, свой меч из-за спины и одним взмахом, держа его обратным хватом, рубанул по прямой. Демоны сейчас были почти в упор к барьеру, а я сидел на пятой точке, поэтому было рубануть по ногам того, который меня проткнул. Да не просто поранить, меч прошел под самой коленкой, отсекая важные сухожилия в коленном суставе. Не останавливаясь, обратным движением, веду меч к тому, который хотел схватить за ногу. Мой меч остановился на середине движения, ведь смысла в нем не было и надо было менять тактику на лету, противник смог отклониться назад, и я его не доставал. Но тут произошло неожиданное, его пнули в спину, и он сам насадился на меч. Оставшийся, уже отпустил меч, который так и торчал из моей левой руки и стал отползать, помогая себе руками, ведь ноги сейчас не особо работали. И вот второй раз за короткий бой я удивляюсь. Мелкий демон, что не нападал на меня, выхватил из пояса уползающего его кинжал и вогнал ему же в шею, пару раз покрутив внутри. Затем, зачем-то бухнулся на колени передо мной и что-то затараторил на своем языке. Глава 3. Спустя пару дней безостановочных молитв в бездне, маленький демон крутил в голове сотни мыслей, от обреченности до попытки составить какой-либо план спасения. Первый день он мечтал о легкой смерти, но потом ужасный и страшный человек не стал их истреблять и более того начал их кормить, а его самого и вовсе практически с рук. Тут мысли пришли к выводу, что его главная цель по сей день была в служении наиболее сильному. Для этого приходилось, где хитростью, а где и грубой силой, избавляться от соперников. Сейчас была ситуация, где человек пленил их, вместе с его господином, которого он чуть ли не боготворил. Затем и вовсе, в течение минуты, с помощью не особо сильной магии умертвил господина. Теперь стало понятно, что этот маленький человек сильнее их всех вместе взятых. Отсюда можно сделать вывод, что единственное спасение – это пойти к нему в услужение. Да, он про такое не слышал, но это не значило отсутствие такого варианта. Теперь ему следовало проявить всю свою смекалку и силы, дабы получить призрачный шанс, обратить на себя не только внимание, но и показать возможную полезность. С новым господином надо как-то общаться, чтобы вымолить у него свою жизнь и службу, значит, надо как можно быстрее запомнить его противный язык. На таком даже не выругаться как следует, слишком уж он певучий и мелодичен, полушепотом сам с собой говорил бесенок. Что ты там бормочешь? А ну встал и помог нам обесточить этот срай и краткий барьер. Хоть головой в него долби, но нам надо отсюда выбраться, говорил один из старших, глядя на него. Пришлось делать вид, что помогаю, хоть и без всякого энтузиазма, но за непослушание вышеупомянутой головы можно было и лишиться. Когда прошло неизвестное количество времени, которое все они пытались выбраться, выпал тот самый шанс. Шанс, получить шанс на жизнь. Сперва он попытался воспроизвести те слова, которые слышал чаще всего и смог потренировать втайне от остальных. Но затем случилось неожиданное, и на возможного будущего господина напали его соплеменники. Тут он принял окончательное решение, или попытаться помочь, или умереть. Но эта мысль пришла не сразу, а лишь через пару секунд, за которые он успел сильно испугаться резкого изменения обстановки, но в последний момент решил действовать, подобравшись со спину к одному из воинов, ловко выхватив его оружие и ударив шею его же оружием, для верности еще прокрутив пару раз, расширяя рану и дополнительно травмируя. Не было в этот момент ни страха, ни паники, все это ушло в тот момент, когда он понял, что убивать будут не его, ну или не сразу его. Когда же все закончилось, Человек начал ругаться, слова даже были похожи на его родные. Все звучало мощно и угрожающе, он даже заслушался на секунду. Затем человек исцелил свою раненую ногу и вновь посмотрел на маленького демона. Не зная, как себя вести и не придумав ничего лучше, выбрал самый верный, по его мнению, вариант и упал на колени, упершись лбом в пол и начал просить пощадить и взять в слуги. Быстро себя исцелив, смотрел на челобитную, что устроил последний живой демон, а также на два трупа, которые были очень не вовремя. Я еще не до конца освоил первый источник, а тут еще два подоспели, а терять энергию очень жалко. Теперь есть несколько вариантов, например, наплевать на чувство самосохранения и боль, да очень быстро переработать всю демоническую энергию. Думаю, что в этом случае, проваляюсь минимум неделю при смерти. Есть еще один вариант, на полной скорости отправиться к Аверхаллам, по пути осваивать остатки и новый источник, а второй продать брату главы. Нет, можно же его выгодно обменять, например, на новые знания. Главное успеть добраться до того, как источник развеет всю ману и испортится. Так, а с этим что делать? Посмотрел я на демона, что до сих пор упирался в пол лбом. А хрен с ним, оставлю ему еды. Выживет хорошо, буду думать, а нет, так и его источник без дела не останется. С этими мыслями, принес ему остатки фруктов, также немного мяса, которое успел добыть, пока гулял по окрестностям, ведь мне снова попались ящерицы, что любили лазать по деревьям. Затем, жестами показал, что мне нужны трупы, и о чудо, мелкий послушно подтащил их к мне, перекинув немного за черту круга, чтобы я мог их забрать. Таскать тяжелые тела не было никакого делания, потому разделал на месте, попутно изъяв источники. Крыльев у них не было, но вот кожу с торса также снял. Бросив тела как есть, забежал к трупу их главаря. Недолго думаю, смог приделать короткую деревянную чурку на конце меча, вогнав тот почти до середины, а далее, с трудом поднимая меч, с получившимся грузом на конце, начал рубить крылья. Да, можно бы было взять топорик-лопату, но там и металл гораздо мягче и вес намного меньше, чем моя конструкция. В общем и целом, так быстрее и проще. Спустя почти час, крылья были отделены от тела и, свернув их насколько это было возможно, привязал к лошади да поехал на полной скорости к Аверхаллам. Спал на ходу, просто ложась сверху на лошадь, и та продолжала мерно брести по дороге, но в какой-то момент останавливалась перекусить и поспать. Проснувшись ближе к утру, снова пришпоривал скакуна и продолжал движение. При этом, всю дорогу тянул ману из свежих источников, сквозь более сжатые зубы, направляя энергию в свой источник. Об приложении каналов речи не шло, на скаку контроль никакой. Мой максимум в данной ситуации – не выпускать энергии, их источника и терпеть боль, пока он растет и развивается. Такими темпами добрался до нужного мне города втрое быстрее, чем раньше. Первым делом завел лошадь в стойло и попросил накормить от пуза, а то он даже исхудал за дорогу. Затем прямой дорогой пошел к артефактору. Тот, как раз закончив завтрак, намеревался спускаться в свою лабораторию, и я вовремя его перехватил. «О, Аристарх, какими судьбами?» Глянув на меня и не меняя траектории, спросил толстяк. «Так вот, удалось нарваться на демона и добыть источник, но это было пару дней назад, спешил как мог, а врата закрыл, как раз держал запас на такой случай. Ну вот и отлично. Ты его органы и кости случайно не захватил с собой, а лучше всю тушку целиком. Я бы его пустил на всякое разное, и цена бы была достойной, а он бы не испортился за дорогу. А да, точно, не подумал. Ну ладно, давай по существу, а то я немного спешу, пришла новая идея. В общем, вот вам источник, а взамен я хочу знания. А вот это интересный подход». Удивленно посмотрел на меня артефактор. «И какие же знания тебя интересуют?» «Заклинания, из тех, что я смогу применить сейчас и в ближайшем будущем, а также записи по поводу проложения каналов и всего с ними связанного. Ну, с каналами сильно не помогу. Есть схема, на которой изображены самые распространенные каналы с кратким описанием. По поводу заклинаний, тоже договоримся, думаю. Какого направления тебе надо? Уже успел понять свою предрасположенность?» «Нет, не успел. Давайте по всем направлениям». «Нет, слишком много ты хочешь. Ну ладно, в качестве жеста доброй воли и для развития наших с тобой торговых отношений, так и быть, постараюсь найти по два заклинания от каждого направления. Одно на сейчас, а другое на будущее, но большего не прости, твой товар того не стоит. После этих слов я вынул из кожаного мешочка довольно крупный источник, если сравнивать со всеми до этого виденными, за исключением глав демонского, тот я выжил досуха. Артефактор, удивленно посмотрев, взял его в руки. Это же что за монстр был, раз такой развитый источник, да вот попался один, довольно крупный, но тупой и медленный, убить не было проблем, немного слукавил я. Да уж, всем бы так везло, может и сильных магов было бы побольше, а жизнь спокойнее. Но предупреждаю сразу, за такой, подберу по 3 заклинания и все, и схему ваших каналов, не наглее вообще это личное. Ну тогда тех, что помогают в работе, если они есть, кроме тех, что в руках, там у меня вроде бы так порядок. Ну ладно, уговорил. Мы как раз добрались до нужного помещения, где следующий час мучились выбором и поиском того, что же мне нужно. Со схемой оказалось и того проще, кроме рук, каналы нужны в глазах, чтобы не использовать постоянно заклинание ведения энергии. Вся сложность была лишь в том, как правильно соединить каналы с глазами, не повредив последние. Вот и все, магическое зрение включается буквально по щелчку. Забрав все обещанное, купив немного магической краски и кое-чего еще, а также распрощавшись с источником, отправился дальше. На этот раз к кожевнику, которого попросил нашить на одежду срезанную с туловища кожу демонов, она была реально прочнее, чем у местных животных, а также передал крылья демона, при этом немного запугав кожевника и заставив его дать клятву о том, что он никому про это не расскажет. Из крыльев я хотел пошить на себя плащ, как у старшего Аверхаула, до коленной с капюшоном. Думаю, такой сохранит мне здоровье, защищая от физических атак. Для этого предал кожевнику специальное зелье, которое сделает на несколько часов кожу на крыльях намного мягче, и с ней можно будет работать. Глава 4. В городе пробыл почти 3 дня. Не то чтобы была необходимость, но я ждал свой заказ от кожевника. С ним все было довольно интересно. Как оказалось, тот сперва пробовал подготовить кожу обычными методами, но ничего не помогало, ни аммиак, ни что-то другое. Пробовал он и самостоятельно раскроить, но провозившись довольно долго, смог сделать лишь небольшой надрез. После чего, сразу разметил все крылья, чтобы потом не терять время и сразу разрезать на нужные детали. Когда нанес выданную ему жидкость, быстро разделил детали и сразу же наколол отверстия под швы, едва успев все сделать вовремя, при этом работая вместе со своими подмастерьями, решил остатки пустить на шнурки, которыми по итогу и сшил все это в одно изделие. В конце, по моей просьбе, подклеил на внутреннюю сторону приятную на ощупь ткань, ведь сама по себе кожа с крыльев демона была довольно мерзкая и местами колючей. Последним штрихом, все швы были также промазаны мягким клеем, что не будет пропускать влагу. Плащ вышел шикарный, выглядел очень внушающе. Цвет был правда не алый, а бордовый, но с этим уже ничего не поделать, хотя и так вполне сойдет. Кожа хоть и была безумно прочной, но все же оставалась довольно мягкой, а потому почти не стесняла движения. Более того, я приплатил еще немного сверху кожевнику за то, что тот догадался на плечи и локти взять куски кожи с тех мест, где на крыльях были суставы, поэтому она в этих местах еще и тянулась неплохо. Оставалось надеяться, что кожа со временем не задубеет и не превратится в твердейший сухарь. Последнее, что хочу отметить, так это запас на вырост. Все было сшито с учетом моего роста, а потому, вдоль всей спины, сейчас была складка, стянутая шнурком. Рукава были также подвернуты, но смотрелось это словно так и было запланировано. Нижний край также был подвернут. Все это, в будущем можно будет расправить, когда я стану выше и раздамся в плечах. Хотя, к моменту моего взросления в этом теле, все ровно придется разбирать плащ и делать вставки в нужных местах. Но это будет потом. Эти дни, от скуки, не зная, чем себя занять, сходил к кузнецу, посмотрел на его работу и то, что он делает чаще всего. А делал он в основном инструменты, такие как топоры или ножи. Иногда просили гвозди, но это редкость. Люди умели обходиться и без них, и лишь в крайних случаях прибегали к подобному. Тебе бы металлопрокат организовать, а не ковать все вручную. Объемы сильно вырастут, но будет потеря в качестве, сказал ему, глядя, как его сын кует простой нож. А, металлопрокат, говорю, это как? Ну, вариантов несколько, но в твоем случае просто 2 железных цилиндра, которые стоит соединить с речным ротором, туда просто суешь раскаленное железо и все, обточил и готово. Скорость сильно вырастет. А если сделаешь пресс-форму, то и вырубать можно, тогда вообще ничего не надо, заточила и готово. С подковами может тоже что-то похожее можно, а про гвозди я и вовсе молчу. А по-нашему можно, явно не поняв, что я имею в виду, спросил кузнец. Пойдем нарисую, захочешь, сделаешь. После часа объяснений и кучи уточнений, кузнец был в восторге от идеи, но его сильно смущала реализация. Чтобы это все воплотить, сперва надо отлить и выковать все детали. А это мало того, что большие траты материала, которые так в дефиците, но и уйма времени. А семью тоже за что-то кормить надо, между прочим. Так ты не торопить, ка накопится нужное количество, к примеру, плохого железа или вообще чугуна, так их этого и отольешь, а как время и силы будут, так деталь другую скуешь. По кусочку все и соберешь. Зато представь объем производства по итогу. Будешь штамповать по сотне ножей в день и через торговцев распродавать. Тут же выгода какая, да качество чуть хуже, но и цену сделаешь в два раза ниже, зато по времени, вместо одного, десяток успеешь сделать. Как итог, заработаешь в два раза больше. Он долго чесал голову, пытаясь вникнуть в нехитрую схему, даже стал писать цифры на стене, но в итоге до него дошел мой план, и он попросил сделать точные чертежи. Их-то я и рисовал почти весь день, мучаясь с масштабом, все надо было нарисовать в натуральную величину. Нет, надо вводить метрическую систему, а не эти, локти да аршины. Так и чертить проще, указывая масштаб и размер. На одном листе бы все влезло. Да, стоит создать хотя бы эталонный метр с миллиметровой шкалой и пусть уже по ней сверяется. Хотя тут проблема, оставь я ему эталонный, захоти сделать еще один, скажем, в другом городе, то где сам возьму точный, да и сам эталон может выйти не идеально и его надо с чем-то сверять. Как там было, вроде бы можно определить миллиметр по длине какой-то волны. Вспомнить бы еще какой, радио или световой. Со световой проще, можно использовать призму, а вот как создать, а потом замерить радиоволну, хоть убей, не помню. Так стоп, что-то меня не туда понесло, бесился я. Одна мысль вскрывала кусочек памяти и мысли утекали уже туда, не давая мне сосредоточиться. Но делать нечего, на всякий случай схватил свои записи и начал дополнять всем, что удалось вспомнить. Знания не бывают лишними. Сходил в один из дней к стражам, некоторые из них даже были рады меня видеть, особенно парни, которые в прошлый раз проиграли мне, а теперь после упорных тренировок решили взять реванш. К моему удивлению, подтянули технику они не слабо, и если бы не усиленное на время магией тело, я бы сильно проиграл, а так или сводил в затяжную ночью, или чудом одерживал победу. Перед отъездом снова закупался всяким разным, что могло пригодиться в замке, оставлять который я не был намерен. В городе на обеспечении можно довольно комфортно жить, но вот развиваться как магу тут не выйдет, а в замке у меня и свой портал, и еще один демон. В общем, отличный вариант для саморазвития. Загрузив по новую свою лошадь, которая чудом успела немного отъесться, снова отправился в свой замок, на этот раз даже забрал свое магическое растение. Нечего ему больше делать в городе, оно снова немного выросло, и если у Аверхаула есть система обнаружения магии, то уже можно и заметить мое сокровище. Оно начинало немного фонить маной, скорее всего напридумывал себе всякого, но лучше уж перестраховаться. На обратном пути заехал на ночевку в крайний город, где, как и раньше, меня радушно встретили и пустили на ночевку. Разговоров о продаже магического животного никто не заводил, а сам я решил не донимать с расспросами. Когда будут новости, сами расскажут. Так в спокойном темпе и добрался назад, где первым делом пошел проверять подвалы, хотя если опираться на чувства, там все без изменений. Фу, первое, что было сказано, ее на лестнице. В подвале стоял сильный трупный запах. Скорее всего, это начало портиться моя первая жертва. Так и оказалось, я нашел труп предводителя, пожаловавший ко мне шайки демонов, на том же самом месте, но в нем уже копошились черви. Делать нечего, надо за собой было убирать сразу, но придется теперь. Надо разобрать демона по кускам и, завернув ткани, тащить куда-нибудь подальше от замка, да прикопать, чтобы не пахло. К моему счастью, тело демона стало помягче, и осуществить его разбор и вывоз оказалось заметно проще. Единственное, что не подверглось захоронению, это голова. Я не смог устоять и остаться без такого трофея. Его огромный череп с красивыми рогами отлично украсит одну из стен. Надо только сварить его, чтобы избавиться от всех мягких тканей, ведь муравейники мне до сих пор не встречались. Помыл и полы в том помещении, чтобы наверняка избавиться от всего, что может продолжать вонять. Противно, конечно, но лучше один раз потерпеть. Лишь затем зашел в комнату с демоническими вратами. Картина, которую я увидел, немого повергла в шок. Около врат сидел оставленный мною демон, еды, что я оставил, как и думал, уже не было, но не было и двух тел, что остались лежать недалеко от барьера. Зато был довольный демон, с большим животом, который сейчас обгладывал оду из костей, кучка которых была рядом с ним. «Ты каннибал?» – удивленно спросил я, понимая, что ответа не получу. «Я все понимаю, но не столько я и долго отсутствовал. Еды же тебе оставлял, ты нахрена своих-то сожрал?» «Сожрал», – повторил последнее слово счастливый демон и погладил себя по животу. Посмотрев повнимательнее, понял, что тот соорудил из лохмотьев, которые прикрывали его в районе таза, веревку, привязал меч и уже им зацепил трупы, чтобы подтащить к себе. «Мне кажется, или у тебя не только живот вырос, но и сам ты стал немного крупнее», — просил хоть и вслух, но это просто мысли, а не реальный вопрос. «Крупнее», — вновь повторил любитель поесть сородичей. «Так ты и меня сожрешь, тварь ненасытная», — уже с усмешкой произнес, подумав, что возможно для его вида это норма и немного отойдя от шока. «Сожрешь». Странно, не последнее слово повторил и улыбка у него какая-то слишком зловещая. Что-то подозрительно. Хорошо, что успел вырезать источники этих двоих. Сходив наверх, принес демону немного фруктов, которых набрал по пути сюда, в саду и пошел заниматься своими делами. Сегодня решил устроить переезд, выбрав для себя комнату не на вершине башни. Выбирал недолго, но так, чтобы и обзор был хорошим, и крыша над головой нормальная, и окна хотя бы частично целые. Такая нашлась совсем рядом с главным залом, а точнее над ним. Вход туда был не особо виден, потому сразу и не заметил. В конце тронного зала была неприметная ниша, в которой была лестница еще выше, хотя я думал, что выше можно подняться только в башню, в которой я сейчас живу. Поднявшись по лестнице, оказался в коротком корриде, из которого было три двери и совсем небольшие окошки вдоль коридора. Сам этаж был с невысокими потолками, если сравнивать с остальными, буквально 2,5 метра. К удивлению, тут были целы все окна и двери. Наверное, как и столы в зале ниже, из непростых или зачарованных материалов. А вот внутри уже только хлам и мусор. Первая комната была побольше, и две поменьше, но отличный вид в двух направлениях был лишь в первой. Ее я и выбрал себе как новое место проживания. Сюда перетащил пожитки из башни и все, что привез в этот раз с собой, а мое магическое растение отлично вписалось в углу между окон. Жаль, что дорога сюда еще не везде засохла, кое-где, где была низина, до сих пор грязь и телега явно сильно завязнет в ней. Но когда все это засохнет и можно будет приехать с нормальным грузом, то первым делом закажу набор нормальной мебели и всего остального, а то вид моих поделок немного удручает. Сюда же принес 5 магических факелов с кристаллическим огнем, чтобы было достаточно светло. При этом, прикрепил над окнами прихваченные с собой куски ткани, аккуратно обрезав их по размеру. Снова перестраховываюсь, чтобы ночью свет их окон не привлекал всех подряд. Еще меня радовало то, что тут был нормальный камин, а не та убогая печь, что я слепил в башне. Но вновь, на всякий случай, буду топить его лишь ночью. Так этот день не пролетел, а на следующий, полный энтузиазма, принялся за изучение новых заклинаний. Было очень интересно их разбивать на составные части, чтобы проще запоминалось, затем медленно и очень аккуратно их воплощать, а затем развеивать, не запитав. Нечего баловаться боевой магией в помещении, да и ману тратить просто так не хотелось. Позже на улице испытаю. Из интересного, выбивались 3 заклинания, которые на данный момент я не смогу запить из-за неразвитого источника и нехватки маны. Первым была огненная плеть. По описанию, это действительно что-то похожее на хлыст, но состоящие полностью из магии. Думаю, урон там будет не слабый. Вторым был ледяной барьер. Тут и вовсе довольно сложное заклинание, состоящее из 2 частей, которые надо было создавать поочередно, но активировать почти одновременно. Так создавалась водяная сфера вокруг меня, а затем замерзала в крепчайший лед. Третьим было заклинание не слишком сложное, но самое необычное. Оно относилось к некромантии. Можно было поднять труп небольшого существа и управлять им, точнее управлять своей маной внутри трупа, так как он был абсолютно недееспособным самостоятельно. Но вот маны там надо было очень много. К сожалению, засунуть в труп накопитель не прокатит, Ведь попав в накопитель, мана меняла свои свойства и управлять ей становилось невозможным, лишь тянуть назад. Остальное было попроще, например, воздушный кулак, что бил довольно сильно, но на расстоянии буквально пары метров. Или небольшое дополнение к моему лечащему заклинанию, позволяющее лечить не все тело, а лишь небольшую область, но вроде как более качественно. Был тут и светлячок, что может осветить немного пространства в ночи, и щит, что был из чистой энергии, но малого размера, при этом еще и его прочно зависело от влитой маны, которая почти вся уйдет на его создание, но зато он подвижный, и я мог им управлять как мне захочется. Интересно, а получится встать на него и поднять себя на нем в воздух? Ну, чисто в теории, размышлял я вслух, перечитывая описание и пробуя создать конструкцию заклинания. Вечером, когда ни сил для концентрации, ни маны для отработки не осталось, спустился к демону, у которого уже заканчивались кости, и он буквально пританцовывал, завидев в моих руках фрукты. Забавно, но каждый раз, когда я ему давал еду, он сгибался в три погибели, чтобы поклониться в пол. На его лице была искренняя благодарность, и, дождавшись моего одобрительного кивка, с удовольствием впивался клыками в фрукт, при этом закрывая глаза и тихо рыча от удовольствия. «Чем же тебя кормили до этого, что ты так радуешься простым фруктам?» «Ну ладно, не просты, они действительно очень вкусные, но через десяток-другой привыкаешь, и они немного приедаются. Может, у вас там вообще фруктов не растет?» «Не растет, рр». Глава 5. Довольно скоро я понял, что демон тянется ко мне и старается наладить общение, а я что? Я начал ему в этом помогать, но дело шло со скрипом. Скрипы начались со старта, когда я начал показывать на себя и называть имя, затем на демона, и, не дождавшись от него имени, называл его демоном. Но и я пару первых раз. «Я Аристарх, а ты походжу дурак совсем. Ты Демна, еще раз тебе повторяю. Я Аристарх, ты Дерман». И вот так продолжалось довольно долго. Но потом я сменил пластинку и перешел к еде. Тут у него соображалка начала работать активнее, как и слюноотделение. Он быстро усвоил слово «еда», «дай», «еще и вкусно». Теперь так и скакал, клянча еще еды. Хочу отметить, что метод рабочий. Чтобы заполучить фрукт, он довольно быстро запоминал слова. Иногда все же дико тупил, и я начинал злиться, отчего он отбегал и сжимался клубок, поглядывая на меня одним глазом, будто ожидая, что сейчас ему достанется. Когда мне надоедало это занятие, я шел отрабатывать владение магией и новые заклинания, как и всегда их стоило довести до автоматизма, чтобы после мысли о нужном, оно создавалось практически само. Медленно, но верно, я шел к своей цели. Маленький демон провел в этом месте уже довольно много дней, но не мог понять, почему его еще ни разу не избили. Раньше ему прилетало ежедневно, иногда за дело, но чаще всего в целях профилактики и потому, что он просто попался первым под руку. Новый, бедующий хозяин иногда злился, когда он повторял не то, что надо. Но демон ничего не понимал и повторял то, что проще запоминалось. Некоторые слова он даже не пытался выговорить на этом ужасном языке. Вот его родной язык намного прозе. Можно, к примеру, просто рыкнуть, и от того, как это сделать, будет куча разных значений, да и слова тоже довольно удобные для его речевого аппарата. А вот вытягивать разные длинные звуки было очень неудобно, но что делать, приходилось. За это, если все вышло как надо, ему давали еды. Мало того, что так долго без избиений он не оставался, уже и не вспомнить сколько, но и такого количества органической пищи он не ел никогда. Сейчас он буквально чувствовал, каноют его кости и суставы. Это верный признак быстрого роста. Да еще и рога начали расти, поэтому сейчас сильно чесались. Пощупав голову, в очередной раз порадовался, скоро рога будут длиной с коготь, а это уже и не стыдно показать. Но самое главное, что он на пороге открытия дара. Он не забывал все свободное время, кроме сна, еды и общения с будущим господином, тратить на впитывание энергии мира. В этом мире энергия сильно отличалась от его родной. Энергия этого мира была намного агрессивнее. Она буквально жгла, не сильно, но если прислушаться, то его зародыш энергии буквально подрагивал. Еще была одна проблема, которую стоило решить в ближайшие дни. Демону срочно требовалась пилюля адаптации. Сейчас еще терпимо, но ее действие резко начало ослабевать, и надо принять новую. Но как об этом сказать будущему господину, неизвестно. Поэтому стоило приложить еще больше усилий и стараний в изучении языка, чтобы не умереть. Он знал, что если не принять вовремя пилюлю, то сперва сила будут покидать тело, а затем оно начнет умирать. Чтобы этого не случилось, демон начал во время медитации тренировать новую речь и привыкать произносить неудобные звуки.